Глава 15. Главный идеолог партии в очередной раз успокоил Банникова и резким жестом усмирил полковника Бурова, чтобы вновь обратить свой взор на генсек президента. И не существовало слов, которыми он мог бы выразить все то, чем преисполнен был этот взгляд. Однако первым все же заговорил член Политбюро Вальяжнин. «Поймите, Владимир Андреевич, существуют ситуации, при которых варианты не предусмотрены. Сейчас мы в одном из таких исторических тупиков, поскольку в этот роковой для страны час вы решительно отказались принимать на себя ответственность за ее судьбу. За вами последний ход». «И тоже роковой», — проворчал Дробин. «Так уж ложится ваша карта». Еще несколько минут назад ему, руководителю аппарата президента, казалось, что основной диалог с Русаковым состоится именно у него, человека, наиболее приближенного по службе. Исходя из этого, его и включали в состав Доросской группы. Но теперь Дробин явственно чувствовал, что инициатива постепенно переходит к Банникову и Вальяжнину. «Ну, знаете ли», — по-дирижерски обеими руками принялся жестикулировать генсек президент. «Это еще надо посмотреть, как и для кого в судьбоносное время эта карта ляжет. Ваш гражданский и партийный долг, в свою очередь, входил в охотничий раж Вальяжнин, передать свои полномочия вице-президенту Нинашеву, как это, собственно, и предусмотрено Конституцией, и подать заявление об отставке. Мы считаем, что иного решения просто быть не может, и ничего другого от вас не требуется. Понятно, что без достойной должности вас не оставят». «Мы? Кто это мы?» — вновь завелся Русаков. «От чьего имени вы говорите? Кто принял решение о том, что я должен подать в отставку? Кто вообще, в принципе, имеет право решать подобные вопросы? Для начала назовите людей, которые уполномочили вас на эти переговоры и приняли решение о моей отставке». Вальяжнин почему-то оглянулся на Банникова, но тот сидел с солдафонской непроницаемостью на лице, одинаково готовый и к тому, чтобы вновь наброситься на президента с казарменным матом, и к тому, чтобы попросту подняться и уйти. Единственное, к чему он совершенно был не готов, так это к ответу на простой, словно потертая портупея взводного вопрос. Кто же все-таки это решил, что президент должен подать в отставку, заданный в конец разболтавшимся, словно заумствующий новобранец Русаковым? Я бы еще мог понять, если бы об этом со мной говорили председатель Верховного Совета, министр обороны, председатель госбезопасности, все увереннее парировал генсек президент. «Кстати, где они? Почему не прилетели эти товарищи?» «Да какое это имеет значение, где они сейчас находятся?» — взревел Банников. «Мы-то здесь, и от чьего имени, по вашему мнению, мы говорим? От своего, что ли?» «Конечно, от своего тоже, но надо же понимать, его, видите ли, наш ранг не устраивает», — глухо возмутился Вальяжнин. «Кстати, хочу напомнить вам, господин Русаков», — употребил он это свое «господин», словно перчатку в лицо швырнул, «что перед вами член Политбюро. Мне же почему-то кажется, что передо мной очередной экземпляр кадровой недоработки», — решил Русаков, что терять ему больше нечего и что самое время, в свою очередь, напомнить всем присутствующим, кто есть ху, причем самый убедительный ее пример. «Не думайте, что я оскорблюсь и уйду, не добившись своего», — огрызнулся Вальяжнин. «Подпишите вы, в конце концов, указ о введении чрезвычайного положения». «Да что вы его уговариваете?» — воинственно сжимал кулаки Банников. «Готовый по стенке размазать эту продавшуюся империалистам гражданскую мразь. Мы что, без его указа не обойдемся, что ли? Пусть пока этот трус посидит на своей даче», — решительно поднялся он, чтобы отойти к окну. «Придет время, и мы с ним разберемся, как положено, со всей революционной строгостью. Если вы так и дальше будете относиться к данному вопросу», — постарался как можно спокойнее вразумить их Русаков. Вы погубите не только себя, но и все наше дело. Это же не шутки, это, знаете ли, чревато. Действия, которые вы предлагаете мне поддержать, чистой воды авантюризм. Не возражаю, чрезвычайное положение действительно назрело. Но решать все эти вопросы нужно было на съезде партии. И если вы не согласны с моим мнением, давайте пойдем на созыв внеочередного съезда. Нет, по-моему, он так и не понял, что происходит в стране и почему мы здесь, поднялся вслед за Банниковым отпетый идеолог. А ему одинаково, апеллировал к нему Дробин. Это же манера нашего президента. Он заговорит любой самый ясный вопрос. В последний раз спрашиваю. Совершенно не собирался деликатничать и церемониться с генсек-президентом генерал Банников. «Ты подписываешь указ?» «Не подписываю, и от слова своего не отступлюсь». «Тогда, как уже было сказано, сейчас же пиши заявление об отставке и убирайся к матери». «Генерал, генерал!» На сей раз не выдержал уже Цеханов. Возможно, из чувства своего традиционного превосходства над армейским генералитетом, воспитанным в лучших традициях советского казарменного хамства. Что ни говори, а кое-каким манерам офицеров КГБ все же обучали. Постоянная работа с интеллигенцией, видите ли, обязывала. «Все!» — поднялся президент, неуверенно хлопнул ладонью по столу. «Что бы вы здесь ни говорили, я ничего подписывать не стану. И на этом давайте закончим наш разговор». Первым, метнув на генсек президента преисполненный ненависти взгляд, покинул кабинет главком сухопутных войск. У двери он попытался толкнуть плечом верного пса полковника Бурова, но тот инстинктивно ушел от удара и мстительно победно улыбнулся. Вслед за главкомом, пытаясь одновременно протиснуться в дверь, вышли генералы госбезопасности. «Этого отсюда немедленно убрать», — обронил Цеханов генералу Ротмистрову, проходя мимо полковника. «Не ожидал», — хрипло проворчал Вальяжнин, набычено глядя себе под ноги, «что он так ничего и не поймет, что он попытается нас вот так вот...» «А чего от такого еще можно было ожидать?» — окончательно сжигал свои служебные мосты руководитель аппарата президента, понимая, что быстрее всех и самым жестоким образом эти неудавшиеся переговоры отразятся на его судьбе. К тому же, как руководитель аппарата главы государства, он явно не оправдал надежд Доросской группы. Хотя не далее, как 2 часа назад, самонадеянно заявлял кое-кому из доросцев, что обладает достаточным влиянием на Русакова, чтобы в течение 5 минут склонить его к подписанию чрезвычайки.